некрасивым, а скорее необычным и местами немного несуразным, казалось, и едва достигавшее среднего роста фараонова тело, когда оно, очень отчетливо вырисовываясь под легкой, хотя и изысканно драгоценной одеждой, с небрежностью, которая шла, однако, не от невоспитанности, а от оппозиционного стиля жизни, возлежала в подушках. Длинная шея, узкая и дряблая грудь, наполовину прикрытая великолепным воротником из каменных лепестков, тонкие в чеканных браслетах руки, с малолетства несколько вздутый живот, которого не прятал открытый спереди гораздо ниже пупа, но зато сзади высокий, облегавший почти всю спину набедренник, с украшенным змейками и бахромой передним клапаном. К тому же ноги его были не только слишком коротки, но и вообще непропорциональны из-за чрезмерно полных бедер и очень худых, чуть ли не куриных голеней. Аменхотеп требовал, чтобы скульпторы не только не приукрашивали этой его особенности, но даже преувеличивали ее, дорожа правдой. Никак не верилось, что главной страстью этого избалованного мальчика, явно принимавшего драгоценное свое происхождение как нечто само собой разумеющееся, было познание высшего, и, стоя в стороне, Аврамов потомок дивился, сколь разных, сколь чужих и чуждых друг другу людях живет на земле забота о Боге. Итак, Аменхотеп вновь повернулся, чтобы отпустить их к обоим художникам. Простоватым крепышам, один из которых был занят тем, что закрывал влажным полотнищем поставленную на постамент, но еще не законченную глиняную статуэтку, каковую он и показывал заказчику. «Сделай это, любезный Аута!» — услыхал Иосиф снова тот нежный и ломкий, несколько высоковатый, то медлительно торжественный, то наоборот торопливый голос, которому он прислушивался еще снаружи. «Сделай это, как указал тебе фараон! Сделай ее милой!» «Живой и прекрасный, как того хочет Отец мой на небесах. В твоей работе еще есть погрешности, погрешности неремесленного. Ты очень искусен, а духовного свойства. Мое Величество указало тебе на них, и ты их исправишь. Ты изобрази мою сестру, сладчайшую принцессу Бакетатон, в слишком еще старой, мертвой манере, наперекор отцу, чью волю я знаю. Сделай ее милой и легкой, изобрази ее в согласии с истиной, а истина — это свет, и фараон в ней живет, ибо он вобрал ее в себя. Пусть одной рукой сестра подносит ко рту какой-нибудь плод сада, например, гранат, а другая рука пусть свободно повиснет, не с плоской, повернутой к бедру ладонью, а с согнутыми пальцами, ладонью назад, как угодно Богу, что живет в моем сердце, и которого я знаю, как никто другой, потому что из него я и вышел. «Этот раб», — отвечал Аута, одной рукой закутывая глиняную фигуру, а другую воздев к царю, «сделает все в точности так, как велит, и как научил меня, к счастью моему, фараон, единственный сын Ра, прекрасное дитя Атона. Спасибо тебе, Аута, спасибо большое и дружеское. Это важно, ты понимаешь? Ибо, подобно тому, как отец мой находится во мне, а я в нем, все должны слиться в одно целое в нас. Такова цель. А твое произведение, если оно будет создано в надлежащем духе, может немного помочь тому, чтобы все слилось воедино в нем и во мне. А ты, любезный Бек, помни, Аута, раздался тут низкий и почти мужской голос вдовствующей богини, с ее высокого кресла, помни всегда, что фараону трудно добиться от нас понимания, и что порой он говорит несколько больше, чем хочет сказать, дабы сделать для нас понятнее то, что он хочет сказать.